Глава 16. Бомбардировка Киавара. Ограбление. Месть Сикса. Громовые ястребы и грозовые птицы уже вылетали из высокого дока, когда Коракс вышел на посадочную площадку. Диспетчеру Эфрении приходилось бежать, чтобы поспевать за его размашистыми шагами и сообщать ему всю информацию, которая поступала из комнаты управления. «Сражение локализовано в двух городах, лорд», – запыхавшись, выдохнула она, прижимая к уху вокс-аппарат. «Верховный магас Дилтиари говорит, что мобилизовал для ответного удара Легио Виндиктус. На защиту впадины воронов движется колонна корпуса скитариев. Мануфакторум по производству шестой модели подвергся массированному удару, но пока держится. Верные гильдиям войска осадили кузницу Прим и собираются занять старое гильдийское здание в Сантрикстеркии. Капитан Норрит со своими людьми уже на борту гневного авангарда и запрашивает разрешение присоединиться к контратаке на Киавар. Минутку, лорд, принимаю прямую передачу из впадины ворона. Передаю». Она протянула приемник Кораксу, едва тот остановился у рампы грозовой птицы. «Командор Бран?» – спросил он. «Докладывай». «Говорит Винсент Сикс, лорд», — раздался голос апотекария. «Командор Бран пока не прибыл. Командоры Агапита и Салара уже здесь, но я ни с кем из них не могу связаться». «Понял», — сказал Коракс, решив пока не раздумывать над тем, куда мог отправиться Бран, и чем были так заняты двое других командоров. «Какова обстановка?» «Лорд, по нам ведет огонь титан типа «Пес войны», а также несколько мобильных артиллерийских платформ. Думаю, наша оборона прорвана, но подтвердить этого не могу. Что мы должны делать?» «Что ты имеешь в виду?» – резко спросил Коракс. «Защищать впадину воронов». «Генетический шаблон, лорд», – объяснил Сикс. «Нам нельзя допустить, чтобы его захватили гильдийцы. Кто знает, кому они передадут его потом». Коракс, еле сдерживаясь, промолчал, оценивая ситуацию. «Если мы уничтожим генетический шаблон со всеми результатами исследований, то приговорим около 1000 легионеров к жалкому существованию», – задумался примарх. «Только с помощью шаблона мы сможем повернуть вспять эффект генетического заражения». «Понимаю, лорд, но можем ли мы им рисковать?» «Тебе придется действовать на собственное усмотрение, главный апотекарий», – сказал Коракс. «Запечатай комплекс имплантаций и организуй охрану из легионеров. Установи заряды и приготовься в случае необходимости уничтожить генетический шаблон и все, что с ним связано. Тебе придется принимать решение самому, когда риск станет слишком велик. Я буду во впадине воронов через 1.5 часа». «Вас понял, лорд», – произнес Сикс. «Мы сделаем все, чтобы защитить его». Отключив связь, Коракс отдал приемник Эфрении. Ее слова затерялись в реве громового ястреба, который взлетал недалеко от них. «Что ты сказала?» – переспросил Коракс. «Командор Агапита, лорд», – повторила диспетчер. «С командором Агапита связано несколько потенциальных нарушений протоколов безопасности. Я сообщила о них командору Брану. Это может быть связано с тем, что командоры недоступны». «Нет времени слушать объяснения», – сказал примарх, ступив на рампу. «Отошли приказ Салара взять их обоих под стражу». «Вас поняла, лорд», – подтвердила Эфрения. «Я прослежу, чтобы всю важную информацию направляли прямиком на канал вашей грозовой птицы». «Я в тебе не сомневаюсь», — сказал Коракс, обернувшись и положив руку ей на плечо. Ее постаревшее лицо озарилось улыбкой. «Мои командоры могут преследовать собственные цели, но я всегда могу положиться на тебя, Настури». Он сбежал по рампе, приказывая пилоту взлетать. Опустив специально сделанную для него раму фиксатора, примарх посмотрел в иллюминатор. Двигатели грозовой птицы зарычали, машина вздрогнула и оторвалась от черной посадочной площадки. Десантный корабль развернулся и стал удаляться от шпиля воронов, открыв вид на Киавар. Коракс с подозрением уставился на планету. Гильдии вернулись обратно, словно шип, который он оставил гноиться в плоти. Коракс так хотел улететь отсюда, так хотел принять мантию примарха и присоединиться к великому крестовому походу, что недооценил их упорство. Он казнил себя за собственную непредусмотрительность, а еще за то, что совершенно не ожидал подобного хода. Должно быть, они прознали о предательстве Хоруса и сочли это идеальной возможностью вернуть себе власть. Примарх вспомнил времена далекого прошлого, когда он мог закончить все раз и навсегда.